Глава 18. Принесла же, блин, нелегкая. Глава тайной канцелярии — это точно не та фигура, которой пограничный барон может отказать в доступе на собственную свадьбу. Нет, в теории я, конечно, могу извиниться и сказать, мол, частное мероприятие, но тогда можно смело паковать чемоданы, поскольку я больше не смогу нормально жить в России». Да и интересно, с чего он вдруг приперся без предварительной договоренности? Витек вроде нормально встретил Ростислава и теперь вез его к восходу. Кианг с Ли заметно удивились новости о почетном госте. Я заметил их обмен тревожными взглядами. Опасались за мое благополучие. Вдруг меня арестуют, и тогда не видать Тайлину практически бесплатной энергии. Пока я размышлял, что делать, Вика перехватила контроль над ситуацией. Девушка принялась раздавать всем указания по внутреннему чату. Меня отправили в спальню переодеваться и приводить себя в порядок под присмотром непонятно откуда взявшегося визажиста. Вот молчаливые служанки, помогающие нанести на лицо незаметную пудру, точно приехали с Мэй. Я наотрез отказался красить лицо. Достаточно модной прически и костюма подороже. Посмотрев на заботливо оставленный ценник, не сдержал тяжелого вздоха. Да на эту сумму можно годами жить, ни в чем себе не отказывая. Насколько же аристократы оторваны от обычных людей? Меня послали проверить, готов ли ты. Оказывается, тебе нельзя видеть невест до церемонии. Ну и глупости. Рокси явилась в очень милом изумрудном платье. Полагаю, оно подчеркивало ее красные волосы и освежало образ, добавляя прохладные нотки жаркому июлю. Бррр, понабрался же от Вики. Выглядишь неплохо. Лолька вдруг прикусила губу, слегка покраснев. Она выглядела настолько мило, что мне сразу захотелось избавить ее от одежды. Нельзя. Многовато лишних свидетелей. И не хватает времени. Ничего, после свадьбы наверстаю. «Спасибо. Сейчас выйду. Великий князь прибудет с минуты на минуту. Поможешь встретить?» «Конечно. Полагаю, я здесь для этого», — усмехнулась Рокси, мило болтая ножкой. «Я сейчас представила вас с Викой, старательно отворачивающихся друг от друга во время разговора с тем королевским хмырем. Все планы нам поломал». «Главное, не назови его так в лицо, а то с тебя станется». «Ну, ты совсем меня за дуру не принимай». Улыбка Лольки стала шире. В красных глазах заплясали озорные искорки. Ей бы поменьше общаться с Фокси. «Понимаю, сегодня серьезный день. Вот завтра он на меня попляшет». Я не стал отвечать на явную провокацию. На всякий случай, поправив галстук, спустился на первый этаж встречать высокого гостя в компании с красноволосой непоседой. Великий князь Ростислав Медведев оказался мужчиной в самом расцвете сил. Не оторванный от реальности пылкий юноша и не закосневший в собственном мирке дед, в короткой бороде пока не проглядывала седина. Он благожелательно кивнул и сам протянул мне открытую ладонь. Я даже не успел поприветствовать его в соответствии с титулом. «Здравствуй, Игорь. Прошу обойтись без формальностей. Сегодня я обычный гость, без титулов и регалий». «Очень интересное предложение. Фактически, великий князь предлагал мне обращаться к нему, будто я являлся членом ближнего круга и не особо уступал в титуле. Он, конечно, выделил сегодня, но ведь правильно говорят. Нет ничего более постоянного, чем временные». «Не вопрос, Ростислав. Это Рокси, моя наложница». Решил подыграть ему, не забыв представить равнодушно кивнувшую Лольку. «Чему обязаны такой чести?» «Будто сам не знаешь. Мы не могли проигнорировать брак такого уровня. Не каждый день китайская принцесса выходит за русского аристократа. Несмотря на некоторые разногласия, Тайлин III всегда оставался надежным партнером для нашей империи». Он странно усмехнулся, мол, на самом деле все иначе. «К тому же твое имя давно на слуху, особенно после недавнего аукциона. Вот захотел познакомиться лично. Не возражаешь?» «Разумеется. Прошу за мной, церемония скоро начнется». «О, это я вовремя!» — обрадовался он. «Кстати, я не с пустыми руками». «Давай немного позже, мы опаздываем на представление». Жестом показал заинтересованному князю следовать за нами. Мы прошли в просторный зал, практически без мебели, Лишь на полу лежали кресла-мешки и стояли стильные черные коробки. Представив всех друг другу, я предложил Ростиславу, Киангу, Ли и прибывшим с великим князем журналистам распаковать коробки, благо у нас имелся определенный запас. Ну и выступил с небольшой речью. «Всем спасибо, что нашли время посетить наше скромное мероприятие». Пережидав тихие смешки, я сразу приступил к делу. «Вы, наверное, слышали про исследования в области виртуальной реальности. Мы хотим по-особенному отпраздновать важные события и предлагаем вам присоединиться к удивительному путешествию. Раздевалки вон за той дверью. По готовности возвращайтесь сюда». Подавая личный пример, пошел туда первым и занял свободную кабинку. Сбросив поднадоевший костюм, с удовольствием облачился в привычный комбинезон. Изобретенный Рокси-материал легко натягивался на кожу, нигде не прилипал и был приятен телу. Мы часто получали отзывы, мол, нужно шить из него одежду. Через 10 минут вновь встал перед заинтересованными людьми. Для потомственных дворян подобные вещи казались чем-то нереальным. Больно аристократия была привержена традициям. Что же, сегодня я покажу им силу технологического прогресса. Но сперва подождал, когда все переоденутся. И вот, широко разведя руки, напустил на себя многозначительный вид, возвестив во весь голос: «Господа и дамы, добро пожаловать в прекрасное будущее!» Андрей активировал гарнитуру, перенося нас в фэнтезийный мир. Теперь вместо бетонных стен нас окружал сказочный внеземной лес. Под ногами пружинила мягкая трава, которую можно было потрогать. В нос ударили прекрасные цветочные ароматы. Судя по изумленным лицам, только Кианг испытывал на себе наш продукт. Ростислав и Ли реагировали абсолютно одинаково, растирая травинки между пальцами. Журналисты возбужденно переговаривались между собой, постоянно пытаясь нащупать отсутствующие в этом мире телефоны. Витек что-то шептал на ухо млеющей Свете. У друга, наконец, получилось впечатлить свою зазнобу. «Друзья, не переживайте. По ходу приключения мы сделаем отличные фотографии, которые незамедлительно отправим вам», — успокоил волнующихся акул пера. «Сейчас прошу за мной. Нас ждет принцесса». Прямо в воздухе появилась мощеная желтым кирпичом дорога, работающая по принципу траволатора. По мере нашей прогулки окружающий пейзаж постоянно изменялся. Мы то переносились на одинокие острова посреди океана, то спускались глубоко под землю, где росли удивительные светящиеся грибы. Дорога закончилась у стеклянного моста, теряющегося среди облаков. «Удивительно! Я не чувствую обмана!» Тело Ростислава заколебалось, когда он ненадолго стянул очки, возвращаясь в комнату. «Потрясающая технология!» «Спасибо», — ответил ему с вежливым поклоном. «Самое интересное впереди!» Пройдя через мягкие облака из сахарной ваты, все попробовали по кусочку. Витек вообще оторвал огромный ком. Мы остановились на круглой площадке с космическим кораблем. «Настоящий красавец!» Зеркальный черный корпус украшали золотые линии, складывающиеся в герб рода Покровских. Он имел мало общего с настоящими шаттлами. Изящная форма не предполагала серьезных нагрузок. Ну и у нас тут не космические инженеры, не считая Рокси. Дождавшись рассадки гостей на обзорной палубе, сел за штурвал, громко объявив: «Принцесса в беде! Летим спасать!» Объятый пламенем шаттл устремился в открытый космос. Я не хотел утомлять зрителей долгим реалистичным полетом, поэтому сразу на орбите вокруг корабля вспыхнула арка гиперперехода, перенося нас в другую систему. Мы оказались на орбите, объятой вечным пожаром планеты. «Ее схватил высший элементаль огня!» Прямо из действующего вулкана размером с гору торчал настоящий великан. Его тело состояло из раскаленной магмы, одеждой служила застывшая лава, уродливую голову украшала корона со смыкающимися в клетку зубцами, где сидела Вика. Дико взревев, элементаль попытался сбить нас шипастой дубиной, не достав совсем немного. Для атмосферы включилась тревожная сирена, тряска в салоне заставила магов автоматически активировать свои барьеры. «Спокойнее!» — воскликнул я уверенным тоном, пока они случайно не ударили забористым заклинанием. Не следовало забывать, что Ростислав и Ли — потомственные аристократы с мощным даром. Не стоит доводить их до уничтожения нашего нового дома. «Я знаю, что делать!» Оставив корабль висеть на месте, чтобы зрителям было удобно следить за нашим боем, я катапультировался. Они завороженно следили за устремившейся вверх огненной стрелой, которую на полпути перехватил гигантский силуэт. На глазах изумленной публики мое кресло превратилось в голову гигантского робота, соединяясь с его телом. Тормозя встроенными в ноги реактивными двигателями, я приземлился напротив элементаля, вытягивая из-за спины электрическую катану. Всем боем управлял Андрей, делая ставку на максимальную зрелищность. Гигантский робот с недоступной в реальном мире скоростью уходил перекатами от огненных шаров, играючи блокировал тонким лезвием удары многотонной палицы и наносил многочисленные порезы светящимся клинком. «Что-то слишком легко все получается», — проворчал ИИ. «Добавим драматизма». Замахнувшись в очередной раз, элементаль случайно выронил дубину. Я якобы воспользовался возможностью, напрыгнув с занесенной катаной, за что моментально получил удар кулаком в живот. Робот пролетел через всю долину, со страшным грохотом скрывшись в гигантской воронке посреди рушащейся скалы. Для пущего эффекта Андрей добавил мощный взрыв. Послышались ахающие вздохи журналистов, контролирующих себя хуже хладнокровных аристократов. «А теперь финальное движение», — сказал Андрей торжественным тоном, вытаскивая элементали из вулкана. «Предпочитаешь быть сверху или снизу?» «Я сейчас переселю тебя в смартфон», — пригрозил распоясавшемуся ИИ. Под его безумный смех робот рывком вырвался из западни и побежал навстречу приближающемуся чудовищу. В последний момент мех упал на колени, проехавшись по земле и пропуская над головой очередной огненный шар. Испускающая многочисленные молнии катана ударила снизу вверх, рассекая пах чудовища. Завершающим штрихом Андрей резко развернул гигантскую машину и отрубил голову ревущему элементалю. На лету, поймав кровавый трофей, подождал, пока Вика перейдет на подставленную ладонь, и поднес ее к кабине в груди. «Мой герой!» — прекрасная рыжеволосая девушка в белоснежном платье одарила меня страстным влюбленным взглядом. По ней вообще не было видно, что чудовище активно двигалось, размахивая головой. Привстав на носочки, красавица прильнула к моим губам, мы слились в страстном поцелуе. «Ты поверг страшное чудовище! Но есть и другие! Я видела гнездо!» «Веди!» — показал ей на место чуть позади себя. Мы одновременно подняли руки, наши тела окутали световые волны. Свадебное платье и мой торжественный наряд поменялись на боевые костюмы легиона. Следом дроны-доставщики поднесли классические ВМПЛ-17. Изрядно потрепанный робот двинулся к указанному Викой месту, ударив по нему встроенными в руки пушками. Мы с Викой смело выпрыгнули с 20-метровой махины, нырнув прямо в темноту. Краем глаза посматривал на обстановку в салоне корабля, где сидели гости. Все завороженно следили за нашими перемещениями через экран, куда транслировалось изображение со встроенных в шлемы камер. Появление первых жуков встретили громкими криками. Даже великий князь не сдержался при виде распахнувшей пасть гончей. Зеленый рой редко зарывался под землю, это больше тактика желтого, но кого волнуют такие нюансы? Ради зрелищности Андрей подобрал твари пострашнее. В конце концов, у нас здесь рекламная акция, а не симуляция миссии. Мы с Викой расстреливали бросающихся на нас гончих, рассекали прихваченными катанами орангутангов, убивали эффектной магией горилл. Спустя полчаса напряженных схваток у нас получилось добраться до охраняющей темницу королевы. Эпичное сражение закончилось освобождением Мэй. Китайская принцесса охотно поменяла традиционное красное платье на боевой костюм, помогая нам прорваться к окруженному монстрами кораблю. Представление длилось примерно 2 часа, пока гости не начали уставать. Внимательно считывающий их состояние Андрей сразу пробил нам удобный проход, и уже через 5 минут наша троица вежливо кланялась бурно аплодирующим зрителям. «Мои принцессы спасены! Не пора ли нам перейти к тому, ради чего мы здесь собрались?» Корабль быстро покинул атмосферу огненной планеты, отправившись обратно на Землю. Мы приземлились в живописной горной долине, залитой солнечным светом. В ее центре находилось озеро с зеркальной водой. На его берегу нашлась красивая беседка. «Прошу занять свои места!» Пока гости рассаживались на персонально помеченные кресла, мы с девушками в который раз за день переоделись, вернувшись к первоначальным обликам. Вика выбрала классическое белое платье, по ее рыжим волосам пробегали огненные язычки. Мэй надела традиционный для китайской культуры свадебный наряд красного цвета, статус принцессы добавил ей артефактные украшения. Андрей точно скопировал реальные костюмы. Я заметил, что Мэй постоянно трогает свое ожерелье, пытаясь найти фальшь. Служанки прикрывали девушку большим алым зонтом, защищающим от злых духов. Роль подружек невесты выполняли Рокси и Света со стороны Вики. Витек уговорил удивительно податливую рыжую и служанки Мэй. Я пошел к ним по алой ковровой дорожке в сопровождении лучшего друга. Андрей включил соответствующий случаю торжественный марш, он же проводил церемонию. «Всем привет! Сегодня мы собрались здесь для церемонии бракосочетания Покровского Игоря, Устиновой Виктории и Тай Мэй. Девушки, соответственно, станут первой и второй женой». ИИ появился в виде полупрозрачной синей голограммы, лицо искажали слабые помехи. «Если у кого-то есть возражения, выскажите их сейчас или замолчите навсегда». Зловещее пожелание ИИ осталось без ответа. Он поочередно связал наши руки красными лентами и надел обручальные кольца. Дополнительно мы с Мэй обменялись ритуальными поклонами, Вика же захотела жаркий поцелуй. Под бурные аплодисменты немногочисленных гостей мы стали мужем и женами. Официальный статус закрепим в реальном мире с подписанием документов. Вот туда и отправимся. Благодарю всех, что нашли время посетить нашу скромную церемонию. Скоро мы перейдем к лучшей части любой свадьбы — торжественному пиршеству. Прошу всех снять костюмы. Слуги отведут вас в выделенные покои, где вы сможете освежиться. Ждем вас в банкетном зале через полчаса. В очередной раз обменявшись со всеми вежливыми поклонами, у меня так скоро голова отвалится. Я вынырнул из виртуальности и пошел по рисуемым Андреем золотым искрам. Странно, но мне не терпелось увидеть Вику в настоящем мире. Интересно, много ли изменится в наших отношениях? «Игорь, ну, наконец-то!» — рыжий ураган поджидал в соседней комнате. Девушка в очень коротком белом платье набросилась на меня, заставив взять себя на руки. Мы слились в страстном поцелуе, за которым следили Мэй и Рокси. Принцесса со смущением, а Лолька с умилением. «Ты не представляешь, сколько я ждала этого момента!» «Да ладно тебе, мы встречались меньше года!» Улыбнувшись на ее закатывание глаз, снова поцеловал. «Ты счастлива?» «Ну, конечно! Что за глупые вопросы?» Притворно возмутилась девушка. «Ночью узнаешь, насколько». «Кажется, мы смутили Мэй», — обратил внимание на густо покрасневшую китаянку. «Помнишь, я говорил, что ты можешь уйти? Потерпи, пока гости не разъедутся, и...» «Я бы хотела остаться», — она твердо посмотрела мне в глаза. «Какая жена бросит своего мужа? Разве что ты меня прогоняешь?» «Ну нет!» — воскликнула Вика, перетягивая на себя внимание. «Никто никого не прогоняет. У нас впереди долгая, счастливая жизнь». Жаль, не получилось провести больше времени вместе. Гребаные гости! Выгнать бы их всех и посидеть спокойно в семейном кругу. Но нельзя, обидятся. Свадьба — очень удобный повод для решения многих вопросов. Та же сделка с китайцами. И Ростислав Медведев точно приехал в такую даль не ради халявного угощения. Вернувшись к гостям, мы под вспышки фотокамер подписали документы о браке. мы с Викой официально стали моими женами и вошли в род Покровских. Последовала новая волна аплодисментов. Ура! Теперь сосредоточимся на приятной части. Праздничный банкет. В честь моих жен половина предложенных гостям блюд относилась к китайской кухне, половина — к русской. Соседство стерляди с пекинской уткой выглядело очень необычно и запоминающееся. Я со своими девушками сел во главе стола, справа от меня разместился великий князь. Витек предусмотрительно уступил ему свое место. Рядом с Мэй скромно присел Ли. Дождавшись, когда все утолят первый голод, я легонько постучал ложкой по бокалу. «Не хочу сильно отвлекать вас от пиршества, постараюсь быть кратким. Я просто хочу сказать, что очень счастлив встретить на своем жизненном пути прекрасных девушек», — приподнял бокал, поочередно повернувшись к Вике, Мэй и Рокси. «Я настоящий везунчик, что вы выбрали меня своим мужем. Буду изо всех сил стараться оправдать оказанное доверие. Спасибо!» Растрогавшаяся Вика снова полезла ко мне с жаркими поцелуями под аплодисменты гостей. А немного позже, по знаку баронессы, к нам присоединилась принцесса. Мэй выглядела слегка растерянной, но вроде не проявляла недовольства. Раньше мне не доводилось бывать на аристократических свадьбах. В принципе, они не слишком отличались от обычных. Через одну перемену блюд со своего места встал великий князь Ростислав Медведев. Он произнес красивый тост о дружбе народов, расширении горизонтов и важности прогресса. Думал, обойдется все стандартными красивостями, но тут он многозначительно улыбнулся, громко хлопнув в ладоши. «Знаете, я никогда не умел произносить речи. Моя работа не предполагает излишнюю болтливость. Мы больше любим слушать», — послышались тихие смешки. «Ну да, чего еще ждать от главы тайной канцелярии?» «Игорь, Виктория, Мэй и Рокси, позвольте поздравить вас со знаменательным событием и вручить свадебный подарок от рода Медведевых. Искренне надеюсь, что он вам понравится. Я долго ее выбирал. Только бы не очередная женщина. Я не выдержу еще одну», — промелькнула паническая мысль.